к работе станции «Северный полюс». Женя сделал астрономическое определение. За сутки при полном штиле мы прошли 9 миль. Наши координаты — 71 градус, 13 минут северной широты и 20 градусов западной долготы. На Таймыре снова пытаются начать полеты. Летчик Власов хочет вылететь к нам на разведку. Самолет уже готов, мотор работает. Мы отправились на аэродром, а Кренкель остался в лагере. Не успели еще мы отдышаться на аэродроме после непрерывных прыжков с тороса на торос, как Петрович услышал шум мотора. Торопливо начали устанавливать флажки. Я взобрался на большую груду торосов, следил в бинокль за горизонтом, но самолета не обнаружил. Кренкель в это время зажег в лагере факел. Ждали до тех пор, пока они продрогли. Начали стрелять из револьверов. Наконец, Кренкель в четвертый раз разжег костер. Я снова услышал отдаленный глухой шум мотора, но самолета не увидел. Стало ясно, что летчик Власов не нашел нас. Кренкель связался по радио с Таймыром и получил оттуда полную информацию. Оказалось, что летчик Власов действительно два раза вылетал на разведку, но не обнаружил нашего лагеря и, попав в густую облачность, совершил посадку у борта ледокольного парохода «Мурман». Кроме того, на разведку вылетел также летчик Черевичный с Мурмана, но еще не возвратился. Начал сгущаться туман, все собрались в лагере, договорились с таймырцами, чтобы они не торопились, не лезли на рожон, выискивали разводье. Нам нужно взять со льдины все ценное оборудование. Каждая мелочь, находящаяся на станции «Северный полюс», пригодится для Арктического музея. Необходимо, чтобы корабли подошли к нам поближе, так как переброска лагеря на самолетах — очень длительная и трудная операция, связанная с известным риском. Сегодня только полградуса мороза, идет мокрый снег, в снежном домике осели стены. С брезентового потолка на спальные мешки падают капли воды, наши малицы и костюмы совсем отсырели, оказывается, в них накопилось много влаги, но на морозе они становятся твердыми, и поэтому мы не чувствуем сырости. 16 февраля. Летчик Черевичный, который вылетел на разведку, до сих пор еще не вернулся. Он совершил где-то вынужденную посадку. Женя и Петрович утром просили разрешить им пойти на розыски Черевичного. Но так как туман сгущался, я категорически запретил ребятам отправляться в поход. Температура повышается. Со стен все время течет вода. Во время обеда приходится сидеть в плащах, но и они не спасают. Капли с брезентового потолка попадают за воротник. С Таймыра снова передали по радио, что летчика Черевичного все еще нет. Нас это сильно волнует. В полдень немножко прояснилось, и я разрешил ребятам пойти на розыски самолета Черевичного. Женя привел в порядок киноаппарат, и Федоров с Шершовым отправились курсом на восток. Я стоял у палатки и все время наблюдал за ними в бинокль. Неожиданно я услышал шум мотора и радостно закричал: «Эрнст, самолет!» Кренкель немедленно зажег факел. Над лагерем появился маленький самолет Власова. Я начал фотографировать его. Летчик Власов сделал два круга над лагерем и полетел на аэродром. Я побежал туда. От нас до аэродрома 2 километра. Не успел я пробежать и километра, как Власов уже совершил посадку. Летчик вылез из самолета и пошел ко мне навстречу. Трудно описать чувство радости и волнения, которое мы оба испытали во время встречи. Власов был первым человеком, который посетил нас после отлета самолетов, доставивших экспедицию на Северный полюс. А с того времени прошло больше 8 месяцев. Мы встретились на полдороге, бросились друг к другу на шею, расцеловались. Оба от волнения не могли говорить. Я положил голову к нему на плечо, чтобы отдышаться, а он думал, что я заплакал. Власов поднял мою голову и сказал: «Ну чего ты? Ну успокойся». Я говорю: «Ничего, ничего. А ты чего волнуешься?» Так мы стояли несколько минут и не могли говорить от волнения и радости.